Из вазы на крышке рояля торчали сухие почерневшие стебли, а вокруг нее лежали кружком опавшие пеплообразные лепестки. Миссис Моцли осторожно взяла один лепесток. Он рассыпался в прах, оставив желтоватый налет на белоснежных пальцах ее перчатки. Ноги ее подкосились, и она села, чтобы не сказать рухнула, на табурет перед роялем. Супруга доктора вовсе не была плохой женщиной, но, глубоко убежденная в собственном священном предназначении, она верила, что Господь неусыпно следит за каждым ее шагом и слышит каждое сказанное ею слово, и была настолько поглощена корчеванием ростков гордыни, порождаемой ощущением своей праведности, что просто не замечала иных совершаемых ею ошибок. Она являлась благодетельницей по призванию, а это значило, что все сотворенное ею зло творилось неосознанно и только с наилучшими намерениями. Какие мысли роились в ее голове, когда она сидела на неудобном вращающемся табурете у рояля и глядела в пространство? Она попала в дом, хозяева которого годами не меняли цветы в вазах. Неудивительно, что их дети так дурно воспитаны. Серьезность проблемы окончательно дошла до ее сознания лишь при виде вазы с мертвыми стеблями. И только полнейшим душевным смятением можно объяснить ее следующее действие. Она сняла белые перчатки и опустила пальцы обеих рук на черно-серые клавиши рояля. Отвратительный звук, наполнивший комнату, менее всего напоминал звук музыкального инструмента. Отчасти это объяснялось ужасным состоянием рояля, расстроенного до последней степени. Но дело было не только в этом. Дребезжание рояльных струн сопровождалось еще одним звуком, ничуть не более мелодичным. Визгливо-шепелявым завыванием сродни воплю кошки, которые наступили на хвост. Контраст между этой жуткой какофонией и предшествовавшей тишиной был чересчур резок. Миссис Моцли потрясенно уставилась на рояль, встала с табурета и поднесла ладони к ушам. После всего этого у нее оставался лишь один краткий миг на то, чтобы осознать, она была здесь не одна. Из-за спинки шезлонга поднялась неясная фигура в белом. Бедная миссис Моцли. Она едва успела заметить, что белая фигура угрожающе вздымает скрипку, и что эта скрипка очень быстро и энергично перемещается в ее сторону. Прежде чем она хоть как-то среагировала, скрипка обрушилась на ее череп. В глазах докторши потемнело, и она без чувств рухнула навзничь. Она безжизненно простерлась на полу, раскинув руки в стороны, и белоснежный носовой платочек пугливо высовывался из-под ремешка ее наручных часов. Клубы пыли, поднятые с ковра при ее падении, медленно оседали обратно. Так она пролежала примерно полчаса. На ее счастье, миссис по возвращении с фермы, куда она ходила за свежими яйцами, случайно заглянула в эту комнату и заинтересовалась происхождением большого темного пятна перед роялем, где она прежде таких пятен не наблюдала, а белая фигура исчезла без следа. Когда я вечерами записывала историю мисс Винтер, ее голос заполнял мою комнату почти так же явственно, как это ранее происходило в библиотеке. У нее была особенная манера произносить слова, которые отпечатывались в моей памяти, как на фонограмме. На сей раз после слов «исчезла без следа» она сделала паузу. Я замерла, держа карандаш над страницей и ожидая продолжения. Я была так поглощена ее историей, что не сразу смогла перефокусировать взгляд с распростертой на пыльном полу воображаемой докторши на реальную рассказчицу. Когда же я с этим справилась, увиденное меня напугало. Обычная бледность мисс Винтер приобрела желтовато-серый оттенок, а ее тело, всегда отличавшееся прямой осанкой, мучительно напряглось, словно с трудом выдерживало чей-то незримый натиск. Подражанию ее губ было похоже, что она проигрывает эту борьбу, но затем ей все же удалось подавить гримасу боли. Я в тревоге поднялась со стула, не зная, что предпринять. «Мисс Винтер», — воскликнула я растерянно, — «что с вами?» «Мой волк», — пробормотала она что-то в этом роде, и при попытке заговорить губы ее вновь задрожали. Она закрыла глаза, дыхание ее было тяжелым и неровным. Я уже хотела звать на помощь Джудит, но мисс Винтер, похоже, сама справилась с приступом. Теперь она дышала спокойнее, лицевые мышцы перестали дергаться, и хотя смертельная бледность еще не прошла, она смогла открыть глаза и взглянула на меня. «Лучше», — произнесла она слабым голосом. Я медленно заняла свое место на стуле. «Мне послышалось, что вы что-то сказали о волке». «Да, так я называю черную тварь, которая начинает глодать мои кости, как только ей предоставляется шанс». «Обычно волк прячется по темным закоулкам, потому что боится вот этого». Она указала на упаковку белых таблеток на столике у нее под рукой. «Но надолго их не хватает. Сейчас около 12 часов, и действие ослабевает. В такие минуты волк и вгрызается мне в загривок. К половине первого он успевает глубоко запустить клыки, и пытка продолжается до часу пополудни, когда я могу принять очередную таблетку и загнать его обратно в угол. Мы с ним оба внимательно следим за часами. С каждым днем он нападает 5 минутами раньше прежнего, но мне нельзя принять таблетку на 5 минут раньше, таков режим». «Но ведь ваш доктор...» «Да, он корректирует дозу каждую неделю или раз в 10 дней, но ее никогда не хватает на весь промежуток времени до следующего приема. Доктор с этим строг. Он, видите ли, не хочет оказаться моим невольным убийцей и предоставляет эту роль волку».